Глава четвертая. Али Гайсултанов второй год находился во всероссийском розыске. Его размноженный тысячными тиражами портрет лежал в папочках оперов под стеклом в кабинетах участковых милиционеров и был развешен на досках, их разыскивает милиция. Любой, опознавший объявленного в розыск преступника постовой, обязан был сообщить о нем в ближайшую ОВД и предпринять все возможные меры для его задержания, вплоть до применения табельного оружия на поражение. А все потому, что Али Гайсултанов был не просто рецидивистом, умыкнувшим чужой кошелек, он был чеченским полевым командиром, спровадившим на тот свет не одно отделение русских солдат, о чем в его деле были подшиты многочисленные свидетельские показания и приложены видеокассеты, где можно было видеть, как он собственноручно расстреливает взятых в плен контрактников и демонстрирует в кадре их отрезанные головы. Али Гайсултанова искали по всей стране, искали в Чечне, искали через близких и дальних родственников, и все же, несмотря на все усилия Министерства внутренних дел, ФСБ и Минобороны, Али Гайсултанов продолжал находиться на свободе. Он был неуловим. «Я вынужден попросить вас подождать еще несколько минут», — вежливо извинился референт. Али Гайсултанов кивнул. Его искали в горных ущельях, в схронах, в пещерах, а он был не там. Он в добротном твидовом костюме сидел в кожаном кресле в одной из кремлевских приемных, расположенных в нескольких кварталах от Лубянки с Петровкой, можно сказать, в самом центре Москвы. «Прошу вас». Али вскочил на ноги и шагнул в кабинет. Хозяин кабинета встал ему навстречу, радушно улыбаясь, протягивая руку. «Очень рад вас видеть». Хозяин кабинета не был рад его видеть. Куда больше он бы обрадовался, увидев его в гробу в белых тапочках, но политика не клуб по интересам, где можно выбирать себе собеседников по душе. Как вы себя чувствуете? Спасибо, хорошо. Еще сутки назад Али Гайсултанов выглядел не столь импозантно. Сутки назад он лежал в грязном камуфляже, в вонючем схроне, на грубо сколоченных, застеленных буркой нарах, подложив под голову АКМ. Костюмы штиблета ему выдали уже здесь. На Али вышли по длинной цепочке родственных связей, при посредничестве старейшин его Тейпа и местного имама, провели переговоры и вывезли в Москву военным транспортом. Люди, обеспечившие ему зеленый свет, работали в той же самой организации, что и их коллеги, которые искали таких же, как Али, боевиков, вязали их или мочили при попытке к бегству. «Вы раньше бывали в Москве?» «Али в Москве бывал, и не один раз, но давно, когда еще работал снабженцем в райторге и ездил в министерство выбивать фонды. С тех пор много воды утекло, еще больше крови». Следующий вопрос был тоже дежурным, но совершенно неуместным. «Как ваша семья?» «А никак. Семьи у Али не было, потому что его семью убили русские солдаты, дав залп из тяжелых орудий по его родовой деревне. Непростительную промашку допустили референты, готовившие эту встречу». Но русский чиновник не заметил неловкой паузы. Его менее всего интересовал ответ на вопрос о семье, его интересовало совсем другое. «Да, кстати, я должен вам передать вот это», — сказал чиновник, вытаскивая из ящика письменного стола и протягивая собеседнику какой-то конверт. Конверт был почтовый, но без штемпелей и адресов, был стерильно чистым. Али машинально рванул его по краю. В конверте был крупно исписан лист бумаги. Почерк был знакомый. Так это же... Это было письмо от его погибшего 2 года назад младшего брата. Но как же? Его же нет. Не сдержавшись, удивленно сказал Али. За его братом ночью приехали федералы. Они вломились в их дом, вышибая прикладами двери, скрутили ему руки и связанного, лежащего на полу, долго пинали ногами. Потом уже полумертвого подхватили под руки, подволокли к машине и бросили в кузов, словно мешок картошки. Его увезли, как увозили многих до него и после него, увезли навсегда. Семья плакала потерю, и вдруг... «Он же мертв!» — вновь повторил Али. «Кто?» — переспросил чиновник. «Ах, вы про это?» — взглянул он на конверт. «Нет, вы ошибаетесь. Ваш брат жив и, кажется, даже здоров». Его брата не убили. Его взяли до востребования в качестве заложника. Федералы частенько выволакивали из постели и увозили в неизвестном направлении родственников, особо досадивших им полевых командиров. Многих действительно допрашивали и тут же убивали в отместку за смерть своих товарищей. Но не всех. Некоторых утаскивали в Россию и прятали в спецкорпусах крыток, годами гноя в камерах-одиночках по надуманным уголовным делам, чтобы, когда потребуется, извлечь изолированного от мира зэка на белый свет, как отправленное до востребования письмо для предъявления несговорчивым родственникам. Брат Али не умер, он был взят в залог, был закрыт и теперь извлечен из небытия. Он писал, что жив и надеется встретиться с своими близкими, о печальной судьбе которых не знал. Судя по содержанию письма, это был действительно он, потому что русские упомянутых в тексте детали их прошлого знать не могли. Как видно, силовики свой хлеб трескали недаром. — Что вы от меня хотите? — осипшим голосом спросил Али. Это был вопрос по существу. — Как вы отнесетесь к предложению занять один из министерских постов в будущем чеченском правительстве? — в лоб спросил русский чиновник. Предложение было по меньшей мере неожиданным, если вспомнить о том, что будущий министр со своей бандой лишил жизни по меньшей мере несколько сотен русских солдат, в том числе собственноручно, в связи с чем и находился во всероссийском розыске. — О прошлом можете не беспокоиться, — заверил хозяин кабинета слегка растерявшегося боевика, которому взамен пожизненных нар предложили министерский портфель. Мы оформим амнистию, которая позволит вам начать жизнь, как говорится, с чистого листа. И, естественно, все ваши личные, понесенные в связи с войной материальные и финансовые потери, мы компенсируем. А как же быть с видеозаписями, где скорый высокопоставленный член правительства, одетый в камуфляж, отпиливает тесаком живым людям головы и, разбрызгивая все стороны кровь, размахивает ими в кадре? Ну, как его в таком экзотическом виде увидит кто-нибудь из членов Европарламента, что они на это скажут? А ничего не скажут. Ну, увидят, узнают, и что? Все равно вида не подадут. Мало ли у кого какое хобби. Кто-то марки клеит, кто-то рябчиков стреляет, кто-то головы режет. Да любой парламентарий ради сиюминутной политической выгоды, не то что с чехом, с натуральным каннибалом за ручку поздравкается, в засос поцелуется, за один стол сядет, чтобы фирменного блюда откушать. Откушает и добавки попросит, если это будет диктоваться политической целесообразностью. Так что тут все в полном порядке. Ну что, вы согласны? Мне нужно подумать. Второй год Москва активно искала людей, на которых можно было бы опереться в Чечне. Лояльные России политики для этой цели подходили плохо, потому что в глазах местного населения были предателями, скомпрометировавшими себя сотрудничеством с оккупационными властями. А вот известный, увенчанный романтическим ореолом полевой командир, был бы в самый раз. Его переход на другую сторону мог послужить сигналом к сдаче оружия, ради чего можно было пожертвовать парой портфелей в будущем кабинете министров. Хорошо, не буду вас торопить. Али Гайсултанов вышел из кабинета в приемную, где его поджидали подтянутые с военной выправкой референты. Прошу вас. По Москве особо опасный, разыскиваемый МВД, ФСБ и армейской разведкой боевик, за которым числилось несколько десятков трупов, несся на черном джипе, к которому гаишники претензий не имели, даже когда тот шел по встречной полосе, проскакивая светофоры на красный свет. Через час он был на аэродроме, через пять в Чечне, через сутки на грубо сколоченных нарах в схроне высоко в горах. На нем снова была полевая форма, рядом с ним стоял его автомат. Чуть дальше на стене на сучке висел 500-долларовый черный костюм, который у Али не отобрали, когда оставили при нем в виде бесплатного презента. От одного костюма государство чай не обеднеет. О том, что пару десятков часов назад Али ходил по Москве, что его туда доставили русские вояки, объявившие его кровником, и выпустили обратно целым и невредимым, он никому не сказал. Ему все равно бы не поверили. На завтра Али и его люди ушли в очередной рейд минировать дороги и стрелять, и резать федералов. Хотя это ровным счетом ничего не меняло, высказанное ему предложение оставалось в силе. И кто бы мог подумать, что расстояние, отделяющее тайные базы боевиков от высоких кремлевских кабинетов, так ничтожно мало, всего-то пару часов лета военным бортом.